Глава 26. Тотальная неудача. На следующий день Анне позвонила Красноперова и сообщила, что список сотрудников, служащих в театре с конца 80-х годов, подготовлен и его можно забрать. «Благодарю вас, Гликерия Львовна, но список больше не нужен», — ответила Стерхова. Для нее и Семенова настал важный день, когда предстояло вдумчиво распорядиться уликами, фактами и доказательствами. И главное, не совершить ни одной ошибки. Один вопрос беспокоил Анну. Почему Димулина никто не узнал, когда после гибели Тепляковой в середине 90-х он пришел работать в театр? Даже тетя Руфь, в противном случае она кому-нибудь все равно рассказала бы. Как водится, догадка осенила Анну внезапно. Ожоги на лице Сан Саныча после пожара могли изменить его внешность до неузнаваемости. А то, что тот пожар случился в помещении фотоателье, она нисколько не сомневалась. Недолго посовещавшись, Стерхова и Семенов наметили план дальнейших действий и начали его воплощать. Полдня они готовили документы, и ближе к обеду Анна отправилась к начальнику управления, а Семенов поехал в дом номер 7 для того, чтобы получить от хозяйки 22-й квартиры согласие на раскопки в ее подвале. Они могли обойтись и без этого, но так было проще. К Белоцерковскому Стерховой удалось попасть не с первого раза. Пришлось подождать, пока от него выйдут подчиненные. Но как только он освободился, она сразу же зашла в кабинет. «Анна Сергеевна?» Григорий Иванович встал с кресла и направился ей навстречу. В какой-то момент Анне показалось, что он собирается приложиться к ее ручке, но обошлось без этого. Усадив ее в кресло у окна, Белоцерковский устроился рядом. «Как продвигается расследование?» «Вышли на финишную прямую», — ответила Стерхова. «Я подготовила ходатайство о разрешении на проведение обыска в квартире подозреваемого и на раскопки для поиска захоронений». «Почему сюда, а не сразу к суде за ордером?» «Видите ли», — начала она неуверенно. «Дайте сюда». Белоцерковский забрал у нее документы и направился к своему столу. Усевшись, он несколько минут изучал ходатайство, и когда поднял глаза, его лицо приняло официальное выражение. «Я вижу, что вам нужна моя поддержка, верно?» «Без вас мне не обойтись», — подтвердила она. «Но, уважаемая Анна Сергеевна, в деле об убийстве нет ни одного найденного трупа или каких-нибудь прямых доказательств. В конце концов, ни одного внятного показания свидетеля». «Этого нет», — согласилась Стерхова. «На что тогда вы рассчитываете?» «На вашу помощь». «Но я не всесильный. Могу, конечно, в чем-то поддержать». Он снова пересмотрел документы. «Ну, скажем, получить разрешение на раскопки, если это необходимо. Но только при наличии письменного согласия хозяев участка и квартиры». «Согласие собственника на раскопки в Комарово уже есть», — сказала Анна и, взглянув на телефон, увидела СМС-ку Семенова. «Согласие на раскопки в подвале жилого дома тоже дано». «Будем считать, что этот вопрос закрыт. Я позвоню судье». «Но вот на обыск в квартире Димулина даже не рассчитывайте. Сначала найдите труп, после этого поговорим». «Прошу оказать мне помощь в раскопках». «Ну вот, как говорится, дай палец, откусь руку по локоть», — не без упрек сказал Белоцерковский. «Вы хоть представляете, сколько понадобится людей для раскопок на двух объектах?» «Я уверен, вы их найдете». «На какой день планируете?» «Кровь из носу этой ночью». Белоцерковский взялся за трубку телефона и, прежде чем позвонить, сказал: «Придется вам постараться». К концу рабочего дня две бригады рабочих, кинологи с собаками и оперативники, которых выделил Белоцерковский, расселись по автобусам и разъехались по объектам. Семенов решил отправиться на Столярный, Анна поехать в Комарово. «Держите меня в курсе», — предупредила его Стерхова. «Дело не скорое, там бетона много надо вскрывать. До утра не управимся», — ответил Игорь Петрович. «Видели бы вы лицо хозяйки квартиры, когда я все рассказал. У меня дела обстоят нисколько не лучше. Глаза бы на эту дачу не глядели». В Комарово Анна приехала на своей машине раньше автобуса с рабочими и оперативниками. Включив скудное уличное освещение, она прошлась по дачному участку, прикидывая, где преступник мог закопать тело жертвы. Весь участок отлично просматривался из окон соседних домов, поскольку территория не была огорожена. Мысль о том, что она не сможет найти тело Юрьевой, убитой Димулиным, в этом доме, пугала и рисовала ситуацию одна мрачнее другой. С какими глазами она появится в кабинете Белоцерковского в случае неудачи? Об этом совсем не хотелось думать. Вышагивая по сухой траве, Стерхова останавливалась то в одном месте, то в другом. Но где бы она ни вставала, повсюду была на обозрении соседей. Отчаявшись, Анна уже представила ситуацию, что не сможет указать место, где начинать копать. Как вдруг ее взгляд упал на жалкий сарай, в котором обычно хранят садовые инструменты. Дверь в сарай была заперта на висячий замок. Стерхова дернула ее, и проушины выпали вместе с гвоздями и гнилой древесиной. Осветив внутренность сарая, она увидела земляной пол и одновременно услышала звук подъезжавшего автобуса. С этой минуты Анна знала, что делать дальше. Старший опер приказал установить генератор с прожектором и пустить двух овчарок с проводниками по всему участку. Потом он подошел к Стерховой. «В доме имеется погреб?» «Нет, я проверила, но я знаю, где надо искать». Она указала рукой на сарай. «Начните оттуда». «Хорошо бы там и закончить». Старший махнул рукой и крикнул рабочим. «Берите инструменты, быстро в сарай, будем копать внутри». Работать начали споро, кто-то копал, кто-то выносил из сарая землю. К ночи сильно похолодало, и Стерхова ненадолго ушла в машину погреться. Не прошло и получаса, как в стекло постучали. Успев прикорнуть, она испугалась и вышла с сильным сердцебиением. Пройдя за руководителем опергруппы к сараю, увидела на земле кусок брезента, на котором лежали куча костей и череп с клоками светлых волос. Опер показал рукой на бесформенный предмет, возле которого на корточках сидел криминалист. Там был портфель. Анна присела рядом и заглянула в лицо эксперту. «Есть что-нибудь, подтверждающее личность?» Тот кивнул на почерневшую сырую тетрадку, лежавшую рядом с портфелем. Стерхова включила фонарик и стала разбирать расплывшиеся буквы. «Ученица школы номер Марины Юрьевой». Эта минута горечи и одновременно торжества буквально воскресила Анну для новой жизни. Наконец она получила подтверждение собственной версии. Теперь ей необходимо привязаться еще плотнее к личности Демулина. Для этого ей был нужен ордер на обыск его квартиры, а потом, возможно, и на его арест. Раскопки продолжались до утра, сначала копали только в сарае, потом выборочно, в тех местах, где был наименьший обзор. Ввиду того, что предполагаемые захоронения были старыми, поисковое оборудование, как и собаки, оказались бесполезными. Ничего больше не обнаружив, утром они снялись с места и направились в город. В дороге Стерховой позвонил Семенов. «Что там у тебя? Почему не звонил?» – поинтересовалась она. «С души воротит, Анна Сергеевна», – глухим голосом ответил Семенов. «Хозяйка наверху рыдает, как белуга. Не знаю, как будет здесь жить». «Хозяйка разберется», – строго сказала Анна. «Доложите о результатах. Здесь целое кладбище». Спала Стерхова не больше полутора часов. В 9 она уже отправилась к суде с ходатайством о разрешении на проведение обыска в квартире Демулина и за ордером на его арест. Ее сильно беспокоило то, что возня в соседней квартире могла вызвать у него ненужные подозрения. Действовать нужно было стремительно, чтобы не дать Демулину предпринять решительные действия. Однако судья счел неубедительными ее доводы относительно задержания Демулина. Таким образом, выдав разрешение на обыск, ей отказали в ордере на арест. Тем не менее, у Стерховой оставалась надежда на то, что в процессе обыска квартиры будут найдены неоспоримые доказательства виновности. Это позволит быстро оформить ордер и задержать Демулина. Отдельной и, возможно, самой сильной ее печалью была необходимость встречи лицом к лицу со стариком, пока она не знала, как вести себя с ним, и ей не хотелось об этом думать. Прибыв на место с оперативной группой, она, не теряя времени и даже не заглянув в подвал 22-й квартиры, стала звонить в дверь Демулину. Дверь не открыли, но на площадку вышла соседка. «Вы к Сан Санычу? Его нет дома. Не знаете, где он?» – спросила Стерхова. «Рано утром, часов 5 утра, я выходила с собакой и видела, как он грузил вещи в машину. Много вещей?» «Много. Я еще спросила, переезжаете?» И что он ответил? Сказал, на рыбалку. Сан Саныч грузил вещи в свою машину? Представьте, нет. Я очень удивилась. Спасибо. Стерхова дала команду оперативникам. Ломайте дверь. И пока не ломали, она позвонила в театр, где ей сообщили, что Димулин не вышел на работу. Все это очень не понравилось Стерховой. Логичнее всего было предположить, что она не успела, и Димулин сбежал. Во всяком случае, сама она так бы и поступила. Квартира Сан Саныча была на редкость безликой и минималистичной, словно ее недавно освежили перед продажей или сдачей в аренду. Полы были вымыты до блеска, ни одной пылинки на мебели. В воздухе ощущался слабый запах чистящих средств, которые создавали в помещении стерильную, почти больничную атмосферу. Гостиная представляла собой просторное полупустое помещение, в центре которого стоял старинный, хорошо сохранившийся диван без подушек и покрывал. На стенах не было ни картин, ни фотографий. Единственным предметом декора была небольшая лампа, стоявшая на журнальном столике. В комнате не оказалось ни книг, ни газет с кроссвордами, ничего, что могло бы намекнуть на существование хозяина. Кухня выглядела так, будто ее никогда не использовали. В ней не было следов приготовления пищи. В шкафах стояли несколько тарелок и чашек. Холодильник был совершенно пуст. Спальня такая же аскетичная, простая односпальная кровать, заправленная новым постельным бельем, на котором еще болтались этикетки. Шкаф был пуст, на тумбочке ни лампы, ни будильника, ни книги, ничего личного. Эксперт-криминалист, обойдя квартиру, сказал со знанием дела: «Мы ничего здесь не найдем, хозяин не оставил ничего. И все же приступайте к осмотру». Стерхова повернулась к оперативникам. «Переверните здесь все. Ломайте мебель, крушите стены. Ищите тайники. Они должны быть в этой квартире. Хозяину есть что скрывать». Оперативники выполнили приказание Стерховой. Через несколько часов здесь было сломано и проверено все, что вызывало подозрения. Но квартира оставалась такой же безжизненной, как будто человек, который здесь жил, уничтожил все следы своего существования. Этот обыск оказался тотальной неудачей, после которой трудно было оправиться. Стерхова составила необходимые документы и поехала в управление. Думая, передумывая и решая, как действовать дальше, она на автомате поднялась на 4-й этаж и порывисто вошла в кабинет. Там друг против друга стояли Зварцева и Семенов. Заметив Анну, женщина резко отстранилась и вытерла глаза. Стерхова заметила, что Екатерина Максимовна плачет. Семенов тоже был очень расстроен и, сунув руки в карманы, нервно перекатывался с носка на пятку и обратно. «Простите», — сказала Зварцева и бросилась к двери. Проводив ее взглядом, Стерхова спросила: «Что здесь произошло?» «Я сделал Екатерине Максимовне предложение, и она мне отказала», — сказал Семенов. «Почему?» — не к месту спросила Анна и получила ответ, который и ее заставил расстроиться. «Потому что она вернулась к своему мужу и больше не желает с ним разводиться». «Ага». Стерхова, не раздеваясь, села в свое кресло и буквально заставила себя не задавать никаких вопросов, решив все обдумать позже. «У нас с вами на сегодня есть одно важное дело. Слушаю вас». Семенов сделал вид, что внимательно слушает. «Мы идем в театр». Он не сразу сообразил, чего она хочет. «В театр с вами? Зачем?» «Придем туда вечером к концу спектакля, спрячемся в укромном месте, а ночью взломаем бутафорскую и обыщем ее». «Это противозаконно. Я это знаю. Не проще ли получить разрешение на обыск? Времени в обрез. Мы уже упустили Димулина. Остался последний шанс. Это рискованно». «Итак», — по обыкновению Стерхова взяла быка за рога, — «вы со мной?» «Куда же я денусь?» — вздохнув, проронил Семенов.